Каждый должен проявлять человеколюбие и справедливость. Как известно, если в темном углу скапливаются черные замыслы, божественное око рано или поздно сверкнет подобно молнии. Почтенный, не подобает терять свое достоинство из-за женской юбки. Уходите отсюда по добру, по здорову, я советую по-хорошему. «Ты еще откуда взялся?» — вскричал Шан. «Меня зовут Го Вэй, а служу я начальником караулов господина Фу», — ответил Го. «Служи себе на здоровье, но не встревай в чужие дела. Эй, слуги, проучите этого наглеца. Я предупредил по-хорошему, а вы хотите меня избить. А сейчас вы меня узнаете», — рассвирепел Го. Схватив барича за халат, он выхватил из-за пояса короткий нож. Последовал быстрый удар, и жизнь молодого Шаня, увы, прервалась. Да, поистине, великий муж родился на свет. Честь могучий прям, и в поднебесный конец наступил всяким дурным делам. Итак, Го Вэй покарал барича Шаня за его нечестивые поступки. Люди баричи разбежались в разные стороны, а Го Вэй направился в Ямынь, правителя области. «Ваша светлость, господин правитель», — сказал Го, когда Фу появился в зале. «Почтительно вам докладываю. Я наказал одного злодея, который измывался над простым людом. Прошу меня не карать за проступок». Правитель учинил Го Вэю допрос, дабы выяснить обстоятельства дела, и, узнав их, немедленно приказал стражам надеть на Го Вэя большую конгу и отправить в уголовный приказ. Об этом страшном месте можно сказать так. Некогда здесь Кинвей делами вершил, судьёю он строгим был. Сокрыто здесь множество страшных тайн, их не узнаешь вовек. Рассудок здесь он от страха терял уже не один человек». У тюремного стража брови густы, глаза холодные, строги. Держит в руках буйволиной головой украшенные батаги. У другого стража с чертом лача злобою схожим взгляд. Крепко сжимает могучей рукой длинный железный канат. Конги трех видов собраны здесь, одна другой страшней. Чем преступник важнее, тем кара ему приуготовлена злей. Каждый приказ здешней управы своими делами вершит. Жизнь или смерть суждены тебе, мигом судья решит. Грозно свистя, вихрь стремительный мчит, черных воронов стая над камерой пыток кричит. Тени неровные опустились, землю укрыв. Уже не виден храм Сяосяна за густой зеленью ив. Обернешься, пять полководцев-злодеев — возникнут, как страшный дурман. Откроешь глаза, перед тобою стоит владыка ада Яньван. Дело Го Вэя попало в руки следователя Ван Сю. Приказав тюремщикам доставить из темницы связанного преступника, он сразу приступил к допросу. Через какое-то время от правителя Фу явился нарочный, который принес распоряжение, повелевающее следователю немедленно прибыть в боковые комнаты. Ван Сю тотчас последовал к начальнику. Правитель сказал ему пару незначительных фраз, а потом взял кисть и вдруг написал несколько слов. «Освободить Го Вэя?» — удивился Ван. «Но ведь недавно вы дали другое указание. Наконец, есть статья закона». Правитель смешался и, внезапно поднявшись, направился к двери и вышел из комнаты. Растерянный Ван пробормотал слова прощания. Он ничего не понимал, в задумчивости он вернулся в свой приказ, сел у стола и уснул. И вдруг он увидел на столе небольшую красную змейку. «Что за чертовщина?» — проговорил Ван, и решил было смахнуть ее со стола, но змейка ускользнула от него и быстро-быстро поползла в сторону. Ван замер и заметил, что змейка поползла медленно. И вдруг Ван видит, что он стоит в восточной части тюрьмы. Змейка шмыгнула в дыру одной из камер. Ван за ней. В камере сидел Го Вэй. Змейка оказалась на канге заключенного и неожиданно юркнула ему ноздрю. И тут Ван Сю заметил, что над головой узника вроде как разливается алый свет. а все тело окутано лиловым туманом. Ван стал соображать, что с ним происходит, и вдруг проснулся.